На неудобном стуле возле койки опять стал пристраиваться Григорий. План начал трещать по швам. Оглядев палату в поисках тяжелого предмета, понял, что единственный вариант — стул — занял сам Григорий. Другие варианты не придумывались. Начало действовать снотворное. Не стал сопротивляться. Уснул. Примерно в 2 часа ночи резко вышел из сна и наткнулся на внимательный взгляд личного надзирателя. «Егор Николаевич, возьмите меня с собой. Вам потребуется помощник». «Ни хрена себе заявочки». «Возьми меня, я тебе пригожусь». «Нет, там наоборот было». «Отпусти меня, я тебе пригожусь». Внимательно смотрю на своего визави и держу театральную паузу. «Молчи, за умного сойдешь». «А я ведь ничего в сущности про этого товарища не знаю». «Егор Николаевич, ничто я не разумею. Нельзя вам тут оставаться. Да только мы не сможете вы без помощника. Вы же ни жизни городской не знаете, ни людев. А я и с деньгами помогу, и с ухоронками. Вы же меня, считай, на этот свет вытянули. Я ж теперь как человек хожу, а не как калека какой-то. Вы мне помогли, теперь мой черед добром отплатить». «А ты разумеешь?» Вот прилипло словечко. «Григорий, что обратного хода не будет. Я сюда не вернусь». «Разумею, Егор Николаевич. Да токмо я же вам за место пса буду. В ногах спать буду, сон стеречь. Токмо не гоните. Не сдюжить вам одному никак». Фанатичный блеск в глазах бывшего гвардейца пугал. А с другой стороны, есть за что ему благодарить Егорку. Мало-помалу, но точеные целебные воздействия почти каждый день на протяжении полугода подлечили Григория. И если в сентябре еще его должны были мучить нехилые боли, то сейчас его состояние было заметно лучше. До полного выздоровления было еще далеко, но и инвалидом, как раньше, гвардеец себя не должен был ощущать. Адекватный взрослый на моей стороне закрывал много белых пятен в моем плане. «Хорошо, Григорий. Тогда помоги мне вот в чем. Мне нужна обычная одежда, лучше бы не моя. Харчи нужны и деньги из моей куртки. Ты сейчас иди, найди все, а часа через 2 жди меня в саду на заднем дворе. У тебя ведь есть ключ от калитки?» «Есть, как не быть. Только вы, Егор Николаевич, поклянитесь, что не уйдете без меня». «Клянусь, ей-богу клянусь». И я перекрестился. Григорий тенью выскользнул из палаты. А я, кряхтя как пенсионер, встал с койки. В стенном шкафу нашлась моя повседневная одежда, в которой меня, видимо, притащили сюда, и, главное, нормальная обувь. Сбегать в ночь босиком мне не улыбалось. Минуты текли, как песок сквозь пальцы, но я помнил старую мудрость. Торопиться — это делать медленные движения без перерывов. Поехали. Раз. Из мусорного ведра в углу палаты извлекается пара использованных доктором перчаток. Да, наверняка все будут знать, кто это сделал, но пусть еще докажут. 2. Дверь в процедурную запиралась на смешной замок, поддавшийся обычной гнутой скрепке, замеченной уже давно в щели между досками. 3. Процедурная соединена с кабинетом доктора обычной межкомнатной дверью, даже не запертой. Захожу. 4. Подхожу к рабочему компьютеру Михаила Игнатьевича. Включаю. Ввожу пароль, записанный тут же, на обратной стороне клавиатуры. 5. Пока грузится комп, нахожу в шкафу свою медкарту, складываю ее в найденный пакет. 6. Захожу в каталог медданных, запускаю поиск по своей фамилии, из архива вытаскиваю данные первого попавшегося курсанта, меняю свои данные на другие. 7. Чищу логи, затираю следы, как могу. 8. Выключаю комп, аккуратно удаляюсь тем же путем. 9. Отключаю в щитовой автомат питающую сигнализацию. Пришлось повозиться. Суки, я 10 лет в безопасности банка отработал. Здесь вам не там. 10. По служебной лестнице поднимаюсь на административный этаж, обходя хаотично натыканные сигналки, благо способность видеть силу осталась при мне. 11. Запасным ключом уборщика, традиционно спрятанным под горшок герани в коридоре, открываю кабинет завуча, аккуратно пролезаю под очередной сигнальной нитью. 12. Не торопясь, обыскиваю стол Залесского. Пароль находится на стикере под столешницей. Боже, храни идиотов! 13. Загружаю комп, копирую информацию на найденную флешку, затираю следы. 14. Зависаю перед дверью сейфа. В сейфе торчит ключ. За такое везение явно придется чем-то заплатить. Аккуратно осматриваю все на предмет сигналок. Чисто. Боже, ты есть! 15. В сейфе пусто, если не считать тощей пачки купюр. Складываю в пакет. И то хлеб. 16. Стою перед дверью в архив и очкую. Ключи из ящика стола Залесского подошли. Набираю побольше воздуха. Щелчок замка. 17. Забираю пухлую папку своего личного дела, просмотрев попутно другие документы. 18. До назначенного Григорию срока остается 10 минут. Стою у окна, вглядываясь в темноту двора. Ветка шевельнулась. Тень соткалась в мрачную озирающуюся фигуру. 19. Милославские или Лопухины? Лопухины или Милославские? Решка монеты решает мою судьбу. Крутится диск телефона правительственной связи. 20. Вылетаю навстречу Григорию на задний двор. «Ходу! Уматываем!» Две фигуры, маленькая и большая, растворились в лабиринте улочек старой Москвы. Интерлюдия первая. Тихон Сергеевич Милославский, как и многие пожилые люди, спал чутко. Поэтому пиликанье своего личного телефона услышал сразу. Сердце замерло. Номер был известен лишь нескольким людям, а время звонка навевало беспокойство. С хорошими новостями в такое время не позвонят. Номер абонента не определялся, что говорило либо об использовании правительственной связи, либо о некоторой подготовке звонившего. «Спишь, тихоня!» — прошипели в трубку. «Мышей не ловишь!» От ужаса волосы встали дыбом. Говорившего давно не было на белом свете. «Ты?» «Хорек, фейерверк, беляш, 11, код 6, время 2, училище святого Михаила, опыты над одаренными, Залесский, Скинкис, Рюмин, Бодров. У тебя здесь, кажется, два внука учатся. Время пошло». Зловещий шепот стих, раздались короткие гудки. Несколько слов перевернули привычную картину мира. Не каждый день, ночь, тебе звонит покойный учитель и сообщает о заговоре. В другой момент Тихон Сергеевич мог бы и не принять всерьез такой звонок, начать расследование, но уж очень хорошо вписывалась полученная информация в текущие события. Что-то такое происходило в империи. Нехорошее. Но все ниточки постоянно ускользали, рвались, терялись. Прокрутив полученные сведения и так, и сяк, Милославский решил поверить и начать действовать. Да и внуки... Никто, даже их отец, не знал, куда спрятал их дед. Цепочка подставных людей, много-много наличных, и в училище поступают два неприметных паренька. Рода невысокого, но и не низкого. Не золотая молодежь, но и не голодьба подзаборная. Учатся себе без проблем, на каникулы к папе-маме ездят. Если заговорщики узнают, кем приходится Милославскому Юре и Андрей, парням не сдобровать. От таких заложников не отказываются. Впору пожалеть, что не отправил их, как изначально собирался, в Киев. Поддался собственной слабости видеть их хоть изредка и издалека. Ну что ж, зря мятежники выбрали именно это училище. У главы безопасного приказа было 2 часа, и он не упустит больше ни минуты. «Антон, маскировку включить! Максим, срочно поднимай людей по второму тревожному списку! Матвеева ко мне в кабинет! Антон, машину к дверям гаража! Уедем через тоннель! Пошевеливайтесь, черти! Время дорого!» В особняке на Лиговке завертелась суета, но сторонний наблюдатель вряд ли что-нибудь заметил. Заработавшая маскировка скрывала и свет, и шум, и движение. Интерлюдия вторая. Дверь в камеру отворилась беззвучно, но заключенный все равно поднял голову и уставился на вошедшего. «Евгений Александрович, ей-богу!» — начал оправдываться он. Посетитель без слов зарядил узнику прямой в нос. «Ты, урод, понимаешь, что почти сорвал нам все дело? Я на одни только поиски несколько лет потратил, а ты...» Мощная затрещина сбила заключенного с ног. Пинки посыпались на лежащего. «Я тебя, чухонская шваль, подобрал, отмыл, приодел, к делу приставил. Тебе ведь надо-то было всего попрессовать мальчишку, чтобы он у меня крепче на крючок сел. Тварь! Евгений Александрович, клянусь, и в мыслях не было. Как помрачнение нашло!» В жалком человечке, ползающем перед раскрасневшимся Залесским, трудно было узнать всегда надменного Скинкиса. Андреас схватил Залесского за ноги и, рыдая, стал умолять. «Пощадите, Евгений Александрович! Вы же знаете, я не хотел! Пощадите! Я ведь все для вас! Отработаю! Пощадите!» Настроение у Залесского медленно поползло вверх. Определенно, стоило зайти сюда после тяжелого дня. Нужен ты больно. Убивать тебя еще. А отработать придется. Слова еще перемежались пинками, но уже лениво, без запала. Сегодня еще отлежишься, а завтра архив начнешь чистить. Нам с союзничками сегодня по пути, а завтра разойдемся. А наработками я делиться не собираюсь. Перебьются. Андреас отполз от хозяина и привалился спиной к стене. Размазывая рукавом кровь по лицу, он внимательно слушал и кивал, как заведенный. «Из камеры пока тебя не выпущу. Сиди здесь, чтобы никому глаза не мозолить. Архив сюда принесут». «А с мальчишкой что теперь?» — осторожно поинтересовался Скинкис. «Не твоя забота. Потом, когда заварушка начнется, по-тихому провернем все. Может, и получится еще. Вроде бы все на кровь, а не на силу завязано. А там концы в воду. Был мальчик, не было. Без этой гнилой крови мир только чище станет». «А брата его?» «Вот с чего ты решил, что умнее всех? Давно уже проверили его брата». «Брата! Тьфу!» Залесский такой интонацией выделил слово «брат», что объяснять ничего не понадобилось. Андреас, поняв, что убивать его пока не будут, несколько расслабился. Евгений Александрович тоже заметно успокоился и уже ничем не напоминал разъяренного зверя, каким казался в начале визита. Оставив Скинкиса зализывать раны, завуч поднялся из каземата наверх, шагнул было в сторону административного корпуса поработать, но плюнул и пошел к себе на квартиру.